Глава 7. Детективам все равно не удалось бы проникнуть в тир еще раз, и Роше подумал, что это к лучшему. Там больше не на что было смотреть. И если бы они пошли за Филлипсом, то все равно не добились бы большего. Поэтому Роше подумал, что по крайней мере на сегодня приключения закончились, и решил, что Шефер сейчас отвезет его домой. Но Шефер не свернул на мост, ведущий в Квинс. Вместо этого он поехал прямо в деловую часть города. Роше взглянул на напарника и решил не спорить. Ему пришло в голову, что совсем недавно он пытался вспомнить, видел ли он когда-нибудь разозлившегося Шефера, и не смог. Характер Шефера явно менялся. «Скажи», — сказал Роше, надеясь разрядить атмосферу, — «чем занимался твой брат, когда работал на генерала Филлипса?» «Спасательные операции», — ответил Шефер, — «разная тайная дрянь. Грязная работа, с которой сами они не могли справиться. Когда они оказывались по уши в дерьме и нужен был человек, который бы смог вытащить их оттуда, они звали Дача. Роше не надо было спрашивать, кто такие они». «Он справился со всеми порученными ему операциями», – продолжал Шефер, – «потому что он был внештатным работником и не брался за задания, которые ему не нравились. Во Вьетнаме он наслушался достаточно «делай то, что говорят». Он дослужился до майора, но все же должен был с этим мириться, пока сам не ушел из армии». Роше было интересно узнать, где сам Шефер прочувствовал, что значит «делать, что тебе говорят». Он ведь не больше брата любил выполнять приказы. «Все же иногда не все шло гладко», – рассказывал Шефер. «Однажды в Афганистане произошло нечто ужасное». «В Афганистане? Что-то связанное с этими же убийцами?» «Нет». Какое-то время Шефер ехал молча, потом сказал: «В Афганистане было другое». Роше ждал. «В последний раз я видел Дача», – наконец сказал Шефер, внимательно глядя вперед, когда они свернули на узкие улочки нижней части Манхэттена. «Когда он был здесь проездом по пути неизвестно откуда и неизвестно куда. Мы пошли вместе выпить. Роше, у тебя есть брат?» «Нет, две сестры». «Это не то. Нам с Дачем не надо было много говорить». Роше кивнул. «Так что я и не ждал, что он начнет рассказывать мне про свою работу или что-нибудь еще. Было вполне достаточно просто сидеть рядом с ним, пить пиво и смотреть телевизор в баре». Но в этот последний раз было что-то странное, что-то было не так. Роше знал, что Шефер имел в виду. «Мы долго сидели и пили пиво, и вдруг брат начал рассказывать мне о том, что думал и что его беспокоило. Я не просил брата об этом. К этому времени мы уже оба достаточно опьянели». «И что же он говорил?» – спросил Роше. «Дач рассказывал о последней операции в Центральной Америке. Он возглавлял отряд, отправившийся на поиски пропавшей группы ЦРУ. Брат не вдавался в подробности, он никогда этого не делал. Он не имел права рассказывать мне об этом. Но он рассказал, что на этот раз все прошло на редкость неудачно. Он потерял весь отряд. Это было ужасно. Я тогда решил, что поэтому мой брат такой странный. В его отряде были отличные парни». «Да», — протянул Роше, показывая, что он слушает. «Он никогда не видел ни Дача, ни ребят из его отряда». «Потом Дач оставил эту тему и стал говорить про охоту», — продолжал Шефер. «Просто какие-то глупости. Вспомнил, как мы в детстве травили оленей. Спросил, думал ли я когда-нибудь о том, каково чувствовать, когда на тебя охотятся. Рассуждал о том, что если ты в хорошей форме и хорошо вооружен, то охота может превратиться в спорт. И можно всячески усложнять себе этот спорт, делать его более интересным. Например, дать жертве шанс, но только один, потому что ты обязательно хочешь ее убить. Ведь суть в том, чтобы, убив, показать, что ты сильнее и лучше. Ты можешь уничтожить за раз целый отряд, но хочется биться только с теми, кто умеет драться. И вот ты придумываешь самую сложную игру и ждешь вызова. Ты не хочешь ходить на белок с оружием для слона». А потом брат сказал, что когда-нибудь у охотников появится камуфляж. Этакая маскировка, делающая охотника совсем невидимым. Будут первоклассные ружья и ножи, рефлексы будут быстрее, появится возможность подражать звукам. Тогда я не понимал, о чем это он, и решил, что Дач просто напился. «А теперь ты понял?» – поинтересовался Роше. «Нет», – мотнул головой Шефер, – «но может быть здесь есть какая-то связь?» «Тогда, 7 лет назад, я видел брата в последний раз, и с тех пор я ничего о нем не знаю. И никто не знает, он исчез. Я больше не слышал о Даче ни от него, ни от кого-то другого». «Черт», – выругался Роше, – «он попытался представить себе, каково это потерять брата, бывшего тебе единственным родственником». Вот он уехал, и никто никогда не говорил больше о нем. Неудивительно, что Шефер такой. Видимо, некая связь была. Может быть, бродящие по Нью-Йорку кровожадные убийцы были теми же, о которых рассказывал Дач? Теми, кто разгромил его отряд в Центральной Америке? Вероятно, Филипп знал это и приехал их выследить. Наверное, для них убийство было спортом или большой охотой, и ободранные трупы стали тому ужасным подтверждением. Но кто станет заниматься таким кровавым спортом? Зачем? И если они действительно имеют такое необыкновенное оборудование для охоты, о котором говорил Дач, то где они его взяли? Возможно, это какой-нибудь секретный эксперимент одной из правительственных организаций, о которой никто не слышал, из которой случилось непредвиденное. Может, подчиненные самого Филлипса вышли из-под контроля. Но почему это связано с жарой? Почему Филлипс не мог послать более подготовленных людей, способных прекратить происходящее, а не просто наблюдать результаты? Понять было невозможно, но между всем происходящим существовала связь, и Шефер это чувствовал. А не охотились ли убийцы за самим Шефером? Может, они все-таки заполучили Дача и теперь пришли за Шефером, потому что Дач рассказал ему слишком много? Но до сих пор охотники не пытались его убить. Две ужасные резни никакого отношения не имели к детективу. Может быть, убийцы таким образом насмехались над ним? Вряд ли такое возможно. Загадка была еще не разгадана. «Ну, и куда мы направляемся?» – мгновение спустя спросил Роше. «Приехали», – отозвался Шефер, нажимая на тормоз. Роше окинул взглядом заброшенное здание, пролом в стене 5-го этажа. «Великолепно», – пробормотал он про себя. «Это то самое место. Вот мы и опять здесь». Этот дом снился ему в ночных кошмарах. Вероятно, теперь в его кошмарах появится и полицейский тир. Но, по крайней мере, это маленькое путешествие не добавит ничего нового в его ужасные сны. Шефер вышел из машины и потянулся к кобуре. Роше как можно быстрее вылез из машины следом за напарником. «Слушай, Шефер, эксперты МакКомбо, должно быть, уже облазили здесь все со своими пинцетами». «Эксперты МакКомбо», – перебил его Шефер, – «не могут найти голову у себя на плечах, потому что ее там нет». «Но сотрудники ФБР...» «К черту ФБР!» – Шефер подошел к зданию. Дверь была заперта на висячий замок и оклеена крест-накрест желтой полицейской лентой. Несколько секунд Шефер разглядывал все это, уперев кулаки в бока. «Кто бы ни были эти убийцы», – проговорил он, – «они принесли беду в мой город». «Они убили моих друзей, и, может быть, именно они убили моего брата. Я доберусь до них». Шефер с силой ударил ногой в дверь, цепь лопнула, прогнившая дверь разлетелась вдребезги. Детектив переступил через обломки. Не оборачиваясь, он сказал Роше, «Подожди меня здесь. Если кто-нибудь пойдет за мной следом, стреляй». Роше смотрел, как Шефер исчезал во мраке. «Да», – подумал он, – «вот я и увидел его рассерженным. А лучше бы я этого не видел».